Глава 6. «Готово?» — уточнил мой спутник, пристально посмотрев на меня. «Как никогда!» — ответила я, буквально подпрыгивая от нетерпения. Впервые мне предстояло увидеть другую планету и ее жителей. Голова кружилась от осознания того, что все происходящее — реальность. Раньше я могла только думать о том, что где-то в космосе есть жизнь, а теперь... Теперь мои фантазии осуществились, и я смогу все увидеть своими глазами. «Пожалуйста, помни...» Оливер начал говорить, но я его перебила. «Да помню, помню!» — невольно скривилась. «Ты повторил это уже 1000 раз. Не уходить, не отходить, не привлекать внимания...» «Маску не забудь надеть!» — мужчина качнул головой. «Уже!» Я послушно натянула тонкую прозрачную пленку, которая закрыла всю нижнюю половину моего лица. «Да не сейчас!» — Оливер укоризненно цокнул. «Аня, ты словно ребенок. «Знаешь, ты никогда не поймешь. Для меня космос был чем-то таким недостижимым. Фантастикой, фэнтези. А теперь я все увижу своими глазами. Разве это не чудо?» «Чудо у нас ты!» — раздалось в ответ. Сказать я больше ничего не успела, потому что двери лифта открылись. Оливер предупредил, что нас будет сопровождать охрана. Но, если честно, я не думала, что ее будет столько. Мужчины в темной одежде выглядели весьма солидно и немного пугающе. «Ты уверен, что нам нужно такое сопровождение?» — уточнила я. «Да», — послышался твердый ответ. Просто пожала плечами, мысленно назвав Оливера перестраховщиком. На мой взгляд, такая толпа, наоборот, может привлечь ненужное внимание. Но спорить не стала. «Нам сюда». Мой спутник показал на узкий, почему-то круглый коридор, напоминающий трубу. «Что это?» «Стыковочный шлюз. Наш корабль слишком большой, для него необходимо специально заказывать место на космодроме. А мы задерживаться на планете не собираемся, поэтому воспользуемся шаттлом». «Чем?» «Небольшое подвижное летательное судно. Позволяет быстро пересекать короткие пространства. Сейчас все сама увидишь. Идем». Труба привела нас в круглую кабину с множеством кресел вдоль стен. Оливер махнул рукой на ближайшее, мол, присаживайся, а сам занял место рядом со мной. «Не бойся», — тихо сказал он. «Не боюсь», — с придыханием ответила я, чувствуя легкое волнение. Ведь для меня все происходящее было впервые. Послышался шум двигателей, затем спинка кресла плавно наклонилась, и я оказалась в полулежащем состоянии. Оливер взял меня за руку. «Все хорошо», — раздался мужской голос. Полет прошел довольно быстро и очень плавно. Если честно, я даже удивилась, когда на сигнальном табло на потолке загорелись синие лампочки, сообщающие, что шаттл приземлился. Космодром планеты был похож на громадный муравейник. Я, натянув маску на лицо, замерла у трапа, с удивлением оглядываясь по сторонам. Внезапно в небе появилась темная точка. С каждой секундой она становилась все больше. Вскоре я поняла, что это чей-то корабль. Словно серая огромная птица, он приземлился рядом с нами. В это же время с другой стороны со свистящим звуком в небо поднялся шаттл. Открыв рот от изумления, я оглядывалась, боясь пропустить нечто важное. Погрузочные машины, как шустрые жуки, двигались повсюду, то и дело доставляя товар в огромных серо-зеленых коробках, которые роботы грузили на корабли. На нашу немаленькую компанию никто даже не обратил внимания. «Офигеть!» — пробормотала я. «Разве такое бывает?» «Анетта, нам пора». Оливер легонько меня подтолкнул и только сейчас сообразила, что вся охрана стоит у трапа, а я зависла на верхней ступеньке. «Какие планы?» — поинтересовалась у него. Мужчина достал планшет, некоторое время молча смотрел на экран, а потом сообщил. «Отправляемся в торговый городок. Там мы купим все необходимое». «А это где?» «Сейчас увидишь». Мы покинули взлетное поле и подошли к зданию космодрома. Сбоку располагались прозрачные трубы с множеством кнопок. «Встречаемся у эскалатора», — — сказал Оливер и взял меня за руку. «Сейчас мы воспользуемся скоростным тоннелем. Отпускать одну тебя страшно, поэтому придется потесниться». Не дождавшись моего ответа, мужчина приложил ладонь к трубе, и какая-то ее часть сдвинулась в сторону, открывая проход. Мой спутник шагнул в нее и потянул меня за собой. Крепко прижавшись ко мне, он нажал на красную кнопку и сообщил: «Готовься». А дальше... Мамочки! Скоростной туннель представлял собой закрытое пространство с мощным потоком воздуха. Я чувствовала себя пылинкой в порыве ветра и, наверное, расквасила бы нос, если бы не крепкие объятия Оливера. Ощущения были малоприятными, но все закончилось очень быстро. И вот мы уже в зале, стоим у большой движущейся лестницы. «Мог бы и предупредить», — буркнула я своему спутнику, поправляя волосы, которые были растрепаны. «Идем». Оливер шагнул на первую ступеньку, и мы стали подниматься вверх. Что меня там ждало, даже представить было трудно. Мы поднялись на один ярус выше и оказались в царстве женской одежды. Здесь находилось несколько громадных магазинов. Мы зашли в ближайший, где торговали обувью, а наша охрана осталась у дверей. В первую очередь в глаза бросился многочисленный ассортимент, а во вторую — другие посетители. Я с удивлением уставилась на очень высокую широкоплечую женщину с круглыми глазами и рыбьим выражением лица. Она примеряла сапоги невероятно огромного размера. «Аня!» — Оливер осторожно подтолкнул меня вперед. «Прекрати таращиться. Это неприлично». Я хотела ему ответить, но зависла, увидев синекожую лысую даму, важно проплывшую мимо нас. А следом за ней в торговом зале появилась худая, плоская девушка с невероятными глазами лилового цвета и желтыми зрачками в виде звезд. Стоит ли говорить, что сейчас было не до покупок? Оливер у меня что-то спрашивал, предлагал. Я лишь кивала, полностью увлеченная посетителями магазина. Мой спутник с трудом увел меня. «Аня, так разглядывать другие расы неприлично», — строго сказал мужчина по дороге в следующий павильон. «Но я же ничего подобного никогда не видела». «Мы зайдем в информационный отдел и купим тебе энциклопедию рас», — пообещал Оливер. «Отлично», — улыбнулась в ответ. В магазине женской одежды меня больше всего поразил аппарат, автоматически снимающий мерки. Внешне он напоминал душевую кабину. Как только я оказалась внутри, странная техника загудела, и со всех сторон побежали различного цвета тонкие лучи света. Когда все закончилось, Оливер помог мне выйти и усадил на небольшой мягкий диван. Перед нами был расположен экран, на котором замелькали различные модели одежды. Мне оставалось только выбрать то, что нравится, и закинуть лот в корзину. Вместо денег мой спутник использовал пластиковую карточку. Как он мне объяснил, на каждой планете были свои деньги, но общепринятой валютой считались тайлины. Наличные монеты в обиходе использовались редко, и поэтому финансы хранили в межгалактическом банке. «А ты мне покажешь, как выглядит тайлин?» «Конечно», — Оливер кивнул, — «но позже. А сейчас нам нужно двигаться дальше». Мы посетили еще несколько магазинов, и в каждом происходило нечто подобное. Автоматическое устройство снимало с меня мерки, а затем оставалось только выбрать модель. А вот в отдел белья я отправилась одна. Повсюду были длинные стойки, на которых висели всевозможные женские комплекты. Дальше шла витрина с чулочно-носочными изделиями, чуть в стороне стойка с пеньюарами и халатами, и так далее. Ко мне сразу подошла миловидная девушка в униформе магазина. «Чем могу вам помочь?» Наверное, это была первая красивая женщина, которую я сегодня видела. «Мне необходимо несколько комплектов». «На особый случай, повседневного использования, нечто экзотическое». «Мне нужно удобное, комфортное, красивое». «Тогда вам сюда». Девушка показала на второй зал. Я бродила среди стоек, складывая в обыкновенную продуктовую корзину то, что мне приглянулось, и даже забыла о времени. В какой-то период за спиной послышалась необычная речь, напоминающая пение птиц. А Обернувшись, увидела несколько золотоволосых девушек в роскошных пестрых одеяниях. Они напоминали восточных красавиц, закутанных с ног до головы в легкую вуаль. Сопровождал их высокий смуглый мужчина в военном комбинезоне. На какое-то мгновение наши взгляды встретились, и его лицо озарила улыбка. Незнакомец жестом позвал меня к себе. Покачав головой и почему-то испугавшись, быстро направилась к выходу. Послышалась короткая резкая фраза, и дорогу мне преградили девушки. Улыбаясь, они буквально окружили меня, подталкивая к незнакомцу. «Кто вы такие? Дайте пройти! Оливер!» Я пыталась вырваться, но меня крепко держали за руки. А потом незнакомец сдернул с лица маску. Один вдох, и перед глазами все стало расплываться. Тело охватило непонятная слабость, и уже не контролируя себя, начала медленно оседать. Мужской голос что-то сказал, мое лицо вновь укрыла маска, и перед тем, как я потеряла сознание, раздался какой-то странный щелчок. Я проснулась резко, словно от толчка. Открыв глаза, увидела белоснежный потолок, по краю украшенный орнаментом золотого цвета. «Где я?» — пронеслась мысль в голове, а потом нахлынули воспоминания. Магазин, незнакомец, странные девушки в его сопровождении, мое похищение. Вскочив, тут же покачнулась от внезапного головокружения и буквально рухнула на постель. Закрыв глаза, глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя. Самочувствие было отвратительным. Я совершенно не понимала, почему мне так плохо. Мои воспоминания обрывались на странном щелчке. Что это могло быть? В районе шеи чувствовалась легкая боль. Дотронувшись рукой, невольно передернула плечами, настолько неприятным оказалось прикосновение. Чтобы понять, что меня беспокоит, нужно было зеркало. Я опять осторожно встала и начала осматриваться. Комната была очень большой. Визуально она делилась на две части. Одна половина, та, что казалась поменьше, напоминала гостиную с весьма аскетичной обстановкой. Мебели было очень мало. Небольшая софа с множеством подушек, журнальный столик и пара кресел. А вот вторая представляла собой настоящую спальню. Здесь царили уют и комфорт. На большой кровати с шелковым покрывалом цвета радуги находилось множество подушек разнообразного размера и формы. На прикроватных тумбочках из темного дерева невольно привлекали взгляд круглые стеклянные светильники, напоминающие аквариумы. Только вот вместо рыбок в них плавали большие и маленькие звездочки. Вдоль стен располагались многочисленные шкафчики. Но больше всего меня поразило полное отсутствие окон. А потом я заметила потайную дверь, за которой обнаружила крохотную ванную комнату со всем необходимым. Увидев зеркало, шагнула к нему и выругалась. На шее отчетливо виднелась воспаленная красная точка. Стало понятно. Мне что-то вкололи. Страх сковал меня изнутри, лишая возможности адекватно оценивать реальность. Сердце отчаянно заколотилось, и только мысль о том, что Оливер будет меня искать, немного успокаивала. Я понимала, что нужно не натворить глупостей. Ведь незнакомец был способен на многое, разрешился похитить меня среди белого дня в магазине. «Кстати, а зачем я ему понадобилась?» — задалась мыслью. Вернувшись в комнату, заметила на спинке кровати полупрозрачное одеяние. И тут мне стало все понятно. Незнакомец, видимо, решил, что я мечтаю стать его игрушкой. Наивный. Послышалось шипение. Автоматически обернувшись, увидела, как часть стены сдвигается в сторону, открывая дверной проем. В комнату заглянули две девушки. «Ты уже проснулась?» – прошелестела одна. «Как отдохнула?» – поинтересовалась другая. «Кто вы такие?» – обвела их строгим взглядом. «Я Лайла». «Нелли?» представилась вторая девушка. «И где мы находимся?» «На корабле нашего хозяина!» Девушки довольно улыбнулись, словно выиграли в лотерею. «А я что тут делаю?» «Ты смогла разбудить в сердце господина огонь. Тебе выпала великая честь стать одной из нас». «А вы кто?» «Мы жены господина Ашера». «Вот только многоженца мне и не хватало», — с ужасом подумала я. «Послушайте, милые девушки, ваш муж только ваш. Я замуж не собиралась и не собираюсь». «Глупышка!» — рассмеялась Нелли. «Ты еще не осознаешь своего счастья. Наш господин очень богат и щедр. У него во владении несколько планет в системе Криц. Будешь ласковой и послушной, получишь отдельный дом с садом и фонтаном». «Да не нужны мне ни дом, ни сад, ни ваш муж!» «Тш!» — зашипела Лайла. «Рассердишь господина, тут же окажешься в плену тьмы. Не шуми. И, кстати, переоденься. Скоро он придет с тобой знакомиться. Мы хотим тебя подготовить к встрече». Нелли хлопнула в ладоши, и в комнату впорхнули другие девушки. Все они были настоящими красавицами. Длинные волосы золотистого цвета, красивые большие глаза, точеные фигурки, грация и плавность в каждом жесте. И самое ужасное, что они действительно были рады моему появлению. Удивительно, но несмотря на то, что эти женщины делили внимание одного мужчины, они относились друг к другу весьма дружелюбно. «Мы поможем тебе стать красивой», — Лайла улыбнулась. «Не надо», — покачала головой и села на кровать, сложив руки на груди. «Ваш супруг — похититель, и я хочу, чтобы он вернул меня туда, откуда самым наглым образом утащил». Девушки переглянулись, зашептались, и Нелли задумчиво произнесла: «Обратной дороги у тебя нет. Лучше смирись, иначе быть в беде». «Как твое имя?» — уточнила Лайла. «Аня», — представилась я. «Необычное, господину понравится», — раздалось в ответ. «А сейчас давай переодевайся». «Нет», — качнула головой. «Уходите и передайте своему хозяину, что я для гарема не подхожу. И еще, что меня будут искать, а когда найдут, ему не поздоровится». «Надо же!» — послышался насмешливый мужской голос. «Райская пташка решила показать коготки». Я обернулась и увидела его. Незнакомец был смуглым, с миндалевидными зелеными глазами и суровыми чертами лица. Выпирающий подбородок, узкие скулы, сжатые губы. Темные волосы блестели от воды. Мужчину нельзя было назвать красавцем, но что-то в его внешности завораживало или даже пугало. Он резко шагнул в комнату, и девушки, тут же опустив головы, низко поклонились. «Оставьте нас», — приказал незнакомец, завязывая пояс на шелковом черном халате. Многочисленный гарем тут же моментально испарился, оставив нас наедине. Как только он шагнул к кровати, я вскочила с нее и стала оглядываться по сторонам, прекрасно понимая, зачем этот гад сюда пришел. Вон, даже душ принял, халатик приодел. Видимо, решил попробовать новую наложницу. Только вот сдаваться без боя я не собиралась. «Как твое имя?» — мужчина прищурился, пристально наблюдая за мной. «Разве это имеет значение?» «Ты права, нет», — цокнул он в ответ. «С сегодняшнего дня тебя будут звать Альмира. На языке моего народа это означает огненное. Нравится?» «Нет». «Послушайте, какое право вы имели меня украсть?» «Право сильнейшего. Ты была одна, а значит, свободная самка». От этого выражения меня передернуло. И я совершенно забыла о правилах хорошего тона и автоматически стала разговаривать с незнакомцем на его языке. «Сам ты, кобель!» — рявкнула я. — А мой жених ждал меня за пределами магазина, потому что он настоящий джентльмен и дал возможность своей невесте самостоятельно выбрать белье. — Дурак, — послышалось в ответ. — Женское тело создано, чтобы ублажать мужской взор, и только мужчина решает, как украсить свою женщину. — Не знаю, кто ты и откуда, но там, где родилась я, все совершенно не так. Девушки не рабыни и сами решают, когда и что делать. Неправильно, — покачал головой незнакомец. Кстати, мое имя Рамиль Ашер. Ко мне можешь использовать обращение «господин». Но когда мы наедине, я разрешаю называть меня по имени. «Ага, сейчас!» — засмеялась в ответ. «Господином пусть тебя называют эти дурочки, согласившиеся на статус наложниц. От меня покорности ты не дождешься». «Люблю укрощать огонь». Рамиль шагнул вперед. «Иди ко мне, моя красавица». Понимая, что он выше и явно сильнее, и мне с ним не справиться, впервые пожалела о том, что Оливер надел на меня браслеты, сдерживающие мою силу. «Альмира?» — послышался вкрадчивый голос. Мужчина стал медленно приближаться. Не раздумывая ни секунды, бросилась к кровати и, заскочив на нее с ногами, ловко перескочила на другую сторону. «Ты хочешь поиграть?» В мужском голосе послышались вкрадчивые нотки. «А ты затейница, оказывается». А потом он дернул пояс халата и остался в одном белье, в шароварах до колена. Его намерения были видны издалека. Только вот делить ложе с этим мощным кобелем я совершенно не собиралась. Мой взгляд упал на поднос с фруктами, в которых блестел небольшой нож. Схватив его, выставила оружие впереди себя и пригрозила: «Не подходи!» Ответом мне был смех. «Ты действительно решила напугать меня этой зубочисткой? Знаешь, твоя непокорность привлекает меня еще сильнее. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». С мужских губ сорвался грозный рык. Я, недолго думая, приставила нож к своему горлу и предупредила: «Я лучше убью себя, чем стану наложницей в твоем гареме». Рамиль замер и уточнил: «Ты действительно хочешь умереть?» «Я хочу вернуться к жениху». «Этого никогда не будет». А потом мужчина бросился ко мне, и прежде чем я осознала, что происходит, нож отлетел в сторону, а я оказалась на постели, прижатая сверху мощным, сильным телом. «Отпустите!» — прошипела я, пытаясь вырваться, но куда там, когда на тебя навалилась скала? «Нет, моя птичка», — послышалась в ответ, а потом я почувствовала прикосновение мужских горячих губ к своей шее. Стало понятно, что моя участь определена, и этот Рамиль сейчас и здесь сделает меня своей, и помешать этому не в моих силах. Хотя... Полностью расслабившись, перестала сопротивляться, и эту перемену мужчина моментально почувствовал. Заглянув в мои глаза, он облизнулся. «Так-то лучше». Трудно противостоять такой харизме. Улыбнувшись, томно вздохнула, когда его огромная ладонь легла на мою грудь и слегка сжала ее. «Страстная, нежная, волшебная», — послышался шепот, а мои губы накрыли жадным поцелуем. Обняв товарища за плечи, всем видом дала понять, что растаяла от его ласк, а когда Рамиль полностью расслабился и потерял контроль над ситуацией, с силой двинула кулаком по тому самому, что так настойчиво упиралось мне в бедро. Раздался мужской вой. Не раздумывая ни секунды, вскочила с постели и бросилась к выходу. Мгновение, и я оказалась в коридоре корабля. Дверь каюты с шипением закрылась. У меня было совсем немного времени, чтобы сбежать. Я помчалась вперед по коридору чужого корабля, надеясь, что смогу спрятаться, а там будет видно. Внезапно одна из кают открылась, и на пороге показалась Лайла с подносом в руках. Втолкнув ее обратно, закрыла двери, и тут же раздался мужской вопль: «Ах, зараза, пожалеешь!» И послышался топот ног. «Господин злится!» — испуганно прошептала она, нервно оглядываясь назад. И тут я заметила, что в комнате сидит множество девушек. По накрытому столу было понятно, что они трапезничали. «Что ты натворила?» Нелли поднялась и, нахмурившись, посмотрела на меня. Показала этому гаду, что женщины не предмет мебели. «Ой, ах, гнев господина будет велик. Надо что-то делать. Помогите мне сбежать», — попросила я. «Зачем тебе это?» — растерянно уточнила Лайла. Господин добр и щедр, у тебя будет все, что пожелаешь. Я хочу свободы. Нелли вздохнула. Мы все живем в мире, делим любовь одного мужчины и счастливы. В нашем доме царят тишина и покой, а ты, наверное, тебе действительно не место среди нас. Девушки согласно закивали. Мы поможем, сказала Лайла. Но сначала необходимо переодеться, чтобы ты не выделялась среди нас. Что мы будем делать? Уточнила я. Сейчас господин начнет тебя искать, вздохнула Нелли. Единственный способ покинуть корабль — это пробраться на нижний уровень и воспользоваться спасательной шлюпкой. Но потом ты окажешься в открытом космосе, и дальше никто не знает, что тебя ждет. Готова ли ты к такому? Да, ответила, не задумываясь ни секунды. Лайла шагнула к одному из шкафов и вытащила стопку одежды. «Переодевайся», — она кивнула на ширму. Ну что же, очень скоро я стала похожа на гаремную девицу. Полупрозрачные штаны, короткий топ, воздушная вуаль, туфельки на плоской подошве. «Красавица», — цокнула Нелли. «Не зря господин тебя заметил. Могла бы стать матерью наследника». «Так». «Ваш господин мне совершенно не интересен», — решительно заявила в ответ. «Глупышка», — девушка качнула головой, — «но свой выбор ты уже сделала. Присаживайся». Как только я опустилась на пуф, она ловко заплела мои волосы в фигурную косу, а потом закрепила на голове полупрозрачный платок. Таким образом, что если опустить край, мое лицо оказывалось полностью скрыто, словно вуалью. Я не узнавала саму себя. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился злющий Рамиль. Мое сердце дрогнуло, и лишь уверенная ладонь Нелли на моем плече не дала мне поддаться панике. «Вы новенькую не видели?» — рявкнул он. «Нет, мой господин», — ответила Лайла, и словно кошка грациозно подошла к нему. Заглядывая в глаза, девушка положила свою ладошку ему на грудь и спросила, «Кто расстроил вас? Я могу утешить?» «Если увидите эту строптивицу, немедленно сообщите охране!» Послышалось в ответ, и мужчина спешно вышел. И тут мне стало понятно, что его гарем настолько велик, что он и сам точно не знает, сколько в нем женщин. Восточное одеяние послужило для меня маскировочным костюмом. Я действительно стала для Рамиля безликой. «Спасибо!» — искренне поблагодарила девушка.